Рельсы Южно-Тихоокеанской железной дороги довели их почти до порта Ревилья. Насыпи, лежащие на ней рельсы, постепенно шли вверх. И, наконец, то, что лежало вокруг машины, было уже не морем. Это была земля. И выглядела она так, будто только что поднялась из морских пучин. Воды Атлантики возвращались в свои берега. Но Эллен продолжала вести машину по рельсам, хотя ее плечи и вздрагивали, сведенные напряжением. «На железнодорожной насыпи нам не посвящаются ни люди, ни остановившиеся автомобили», — сказала она. «Так мы избежим встречи с ними». Но полностью уклониться от встречи с чужими не удалось. Временами по сторонам попадались группки беглецов. В самом жалком состоянии они, обычно члены одной семьи, брели неизвестно куда. «Я ненавижу себя за то, что мы без остановки преспокойно катим мимо них», — сказала Эйлин. «Но кого из них нам следовало бы взять к себе? Первых же встреченных нами? Или выбирать кого-то?» «Неважно. Так как бы мы ни решили поступить, но машина была бы битком набита. А впереди тоже люди». «Все правильно», — сказал Тим. «А больше нам все равно ехать некуда». Но задумался, ощущая ее мысли. «Вправе ли они рассчитывать, что кто-то поможет им? Они-то сами никому не помогли». К юго-востоку от порта Ревилья они съехали с насыпи. Тут их дорога и железнодорожный путь расходились. Машину повел Тим, а Эллен легла на раскинутом пассажирском сиденье. Она крайне устала, но заснуть не могла. Было видно, что недавно все вокруг было затоплено. Поглядев на разрушенные здания, поваленные заборы и вырванные с корем деревья, Тим уверился, что наводнение пришло сюда с того же направления, откуда ехали и они. Все было покрыто грязью. И Тим не раз получил повод гордиться точностью своего выбора. Вряд ли какая другая машина в мире прошла бы там, где проходил Блейзер. «Озеро Сассекс», — сказала Эллен. «Там лежит большое озеро, а плотина, должно быть, рухнула. Дорога проходит как раз вблизи этого озера». «Хотелось бы мне знать, нет ли там какой-нибудь иной дороги», — сказала Эллен. Они продолжали ехать все дальше. И, наконец, добрались до перекрестка. Дорога отсюда шла вверх, в горы. Все вокруг было покрыто грязью. Всюду виднелись машины. Во всевозможных направлениях. В машинах виднелись люди. Мертвые люди. Эллен и Тим были рады, что идет дождь. Дождь мешал видеть все. Мешал разглядеть покрытые грязью тела и машины. Дорога делалась все уже. Местами она оказывалась размытой. Местами полностью была завалена грязью. Машину снова повела Эллен. Она чутьем угадывала, где должна лежать дорога. Она вела автомобиль и надеялась, что под слоями грязи колеса не утеряют связи с дорожным покрытием. Блейзер продолжал идти вперед, хотя и более медленно. Эллен и Тим увидели свет костра. Там сгрудились полдюжины машин, некоторые не хуже Блейзера. И люди, мужчины, женщины и дети. Вид у них был безрадостный. Каким-то образом собравшимся здесь удалось разжечь костер. Укрытая листом пластика виднелась куча поленьев. Люди оставались под дождем. Дрова были подвинуты поближе к костру, чтобы они могли просохнуть. Тим поднес к костру, вытащив из Блейзера деревянные обломки. Никто не сказал ему ни слова. Дети смотрели на него, и в глазах их таяла безнадежность. Наконец один из мужчин сказал: «Вы там не проедете». Тим, не отвечая, глянул на громоздящееся впереди наслоение грязи. В грязи виднелись следы колес. «Если там могла пройти другая машина...» «Проблема в другом», — сказал мужчина. «Мы смогли там проехать, но мост впереди разрушен». «Но можно и пешком. А что там вооруженные винтовками люди? Они не ступают в переговоры. Сперва они выстрелили так, чтобы пуля прошла между мной и моей женой. Я понял, что следующий выстрел уже не будет предупреждением. Но тех, кто стрелял, я даже не видел». Вот и наступило конец пути. Тим сел возле огня и начал смеяться. Сначала тихо, а затем громче, в нарастающей истерике. «Два дня. Два? Да, сегодня пятница. Затопленная грязью пятница, следующая за вторником катастрофы. И дорог, ведущих в горы, больше не существует. И добраться до поместья сенатора теперь невозможно. И опять люди с ружьями. Теперь мир принадлежит людям с ружьями. Может, это стрелял сенатор?» Перед глазами всплыло неправдоподобное. Сенатор Джиллисон во всей красе. Полосатые брюки, легкий пиджак и винтовка. Именно так и должен одеваться преуспевающий лидер. «Так и бывает», — сказал Тим. «Расскажите о своей мечте, и этим вы ее убьете. Так всегда и бывает». И он расхохотался снова. «Подходите сюда», — сказал другой мужчина. Огромный, с мощными волосатыми руками. С помощью носового платка вытащил из огня оловянную банку. Вылил содержимое банки в пластмассовую чашку. Взглянул на Тима. Словно раскаиваясь в том, что делает, из кармана вытащил плоскую пинтовую бутылку. Плеснул в чашку ром и передал ее Тиму. «Выпейте, только не потеряйте чашку. И прекратите это. Вы пугаете детей». «Ну и что? Это для Тима уже привычное дело – ощущать стыд». «Не устраивай сцен», – Сколько раз повторяла ему эта мать, и отец тоже, да и все остальные. Кофе с добавкой рома на вкус был совсем неплох и согрел Тима, хотя большого облегчения от него не было. Виллин принесла оставшуюся банку супа и предложила ее присутствующим. Все сидели в молчании, деля то, что у них было. Суп, растворимый кофе, тушка утонувшего кролика, поджаренная на пруте вместо вертела. Разговаривали очень мало. Наконец присутствующие начали собираться. «Мы двинем на север», – собирая свое семейство, сказал один мужчина. «Кто-нибудь хочет со мной?» «Конечно». Остальные решили присоединиться к этому мужчине. Тим почувствовал облегчение. «Они уедут, оставив его с Эйлин. Надо ли ему ехать с ними?» «Зачем? Им все равно неизвестно, куда они хотят добраться. Им некуда ехать». Все присутствующие встали и направились к своим машинам. Все, кроме великана, угостившего Тима кофе. Он остался сидеть. Он, его жена и двое детей. «Вы тоже, Брэд?» – спросил новый предводитель. Машина сломалась. Великан махнул рукой в сторону Линкольна, стоявшего возле грязевого оползня. «Наверное, сломана ось». «А горючее в ней осталось?» – спросил предводитель. «Мало. Мы все же попытаемся, если вы не возражаете». Великан пожал плечами. Из Линкольна уезжающим удалось добыть не более пинты бензина. Машины их были битком набиты. Места ни для кого в них не осталось. Абсолютно. Предводитель все медлил. Поглядел на остающихся, как глядят на приговоренных к смерти. «А вот этот ваш кусок пластика и растворимый кофе», — сказал он. Сказал он это очень задумчиво и, не получив ответа, пошел прочь. Кавалькада машин двинулась вниз по склону, скрываясь за завесой дождя. Вокруг костра осталось сидеть 6 человек. Тим, Эйлин и... «Меня зовут Брэд Вагонер», — сказал великан. «Это Роза, Эрик Концепсин. Имя для мальчика выбрал я. В моей семье было такое имя. Для девочки имя выбрала жена, Роза. Я думал, что и дальше так будет делать, если у нас появятся еще дети. Похоже, великан был рад, что есть с кем поговорить. Я Эйлин, а это Тим. Мы...» Эйлин запнулась. «Разумеется, это было бы неправдой сказать, что мы рады с вами встретиться, но, наверное, мне это следует сказать в любом случае, и мы очень вам признательны за кофе». Дети вели себя очень тихо. Роза Вагонер, обняв, привлекла их к себе и что-то тихо говорила им по-испански. Дети были совсем маленькие, лет 5-6, не больше. Они прильнули к матери. На них были желтые нейлоновые плащики и теннисные туфли. «Вы сели на мель», — сказал Тим. Вагонер кивнул. Он ничего не ответил. «Он справится с двумя такими, как я», – подумал Тим. «И у него жена, и двое ребятишек. Нам лучше убираться отсюда, пока он не переломил мне шею и не забрал блейзер». Тима охватил страх. И было стыдно, потому что Вагонеры не сказали и не сделали ничего, чтобы появились подобные подозрения. Просто уже одно то, что они находились рядом. «Все равно ехать некуда», – сказал Брэд Вагонер. «Мы из Бейкерсфилда. От него мало что осталось. Наверное, нам сразу же следовало уйти в горы. Но мы думали, что надо бы разыскать в городе что-нибудь съестное и прочие припасы. И опоздали. Плотина успела обрушиться». Он взглянул на возвышающийся над ними крутой склон холма. «Если дождь прекратится, может быть, мы попытаемся разыскать для себя какое-нибудь место. Пойдем пешком и будем искать. У вас есть какие-нибудь планы?» Великан не смог скрыть прорвавшейся в его голосе мольбы. «Не то чтобы планы», — Тим уставился в угасающее пламя. «Мне подумалось, что я знаю кого-то там наверху. Я имею в виду политика, на которого дал много денег. Сенатора Джеллисона. Там. Теперь с этим наверняка покончено. И что теперь делать?» «Джеллисон?» — задумчиво пробормотал Вагонер. «Я голосовал за него. Может быть, на это рассчитывать? Вы еще будете пытаться добраться туда?» «Да. Только об этом я и способен думать». Голос Тима прозвучал безнадежно. «Что вы собираетесь делать?» — спросила Эйлин. Взгляд ее, случайно ли, упал на детей. Вагонер пожал плечами. «Найти какое-нибудь место и начать все сначала. Так, наверное?» Он рассмеялся. «Я строил высотные дома. Зарабатывал на это много денег. Но такой хорошей машины, как у вас, так и не приобрел». «Вы бы удивились, узнав, сколько она мне стоила», — сказал Тим. Огонь костра угас. Пора. Эллен подошла к блейзеру. Тим следом. Брэд Вагонер остался сидеть вместе с женой и детьми. «Я не могу этого вынести», — сказал Тим. «Я тоже». Эйлин взяла его за руку, сжала. «Мистер Вагонер, Брэд!» «Что?» «Идите к нам, садитесь». Эйлин подождала, пока Вагонеры разместятся в блейзере. Взрослые на заднем сиденье, дети на полу сзади. Потом развернулась и поехала вниз по склону. «Жаль, что у нас нет хорошей карты». «Карта у меня есть», — сказал Вагонер. вытащил из внутреннего кармана мокрый лист бумаги. «Осторожнее, она когда мокрая, легко рвется». Это была изданная автоклубом карта округа Тупары, немного более полная, чем карта Шеврона, которой располагали Тим и Эллин. Эллин замедлила ход блейзера, остановилась, внимательно осмотрела карту. «Вот этот мост тот самый, который разрушен?» «Да». «Погляди, Тим, если мы вернемся назад и поедем к югу, там дорога, ведущая в горы». «Это означает, что мы слишком уж долго ехали по Южной Тихоокеанской». «По Южной Тихоокеанской?» – спросила Роза Вагонер. Тим не стал объяснять. Они ехали к югу, пока не обнаружили возле дороги, укрытое от дождя место, выемку в холме, и остановились, чтобы поспать. Сиденье Тим и Эллин сначала уступили Вагонерам, и, укутавшись пластиковым листом, скорчившись под ним, ждали, когда настанет их очередь.